Глава 16. Если бы мы поехали в Лондон, ты нашел бы там себе богатую жену и смог бы вернуть мне ту часть моего состояния, которую мы используем, чтобы сделать твой дом пригодным для жилья, сказала Хлоя, как бы между прочим. Конечно, тебе не нужно будет возвращать деньги, которые мы потратим на мой выход в свет, ну, одежду, балы и прочее. Она накручивала на тонкий пальчик шелковый волосок у него на груди. Голова ее покоилась у него на плече. Раньше ей никогда не удавалось продвинуться дальше этой фразы, поскольку он всегда ее перебивал. «В Лондоне непременно должно быть много женщин, вдов, которые с удовольствием вышли бы за тебя замуж. Ты красив, умен и хватит лести». Прервал ее Хьюго. «Дело в том, что меня совершенно не интересуют богатые вдовы. Хотя мне льстит твое мнение о том, что целый сон этих дам готов пасть к моим ногам. Но ведь ты должен реально оценивать ситуацию», — искренне сказала она. «Вполне возможно, что они не будут красивыми или молодыми. Но если они богаты, что я такого сделал, чтобы заслужить участь быть навсегда прикованным к дряхлой вдове? Хлоя, ты так низко оцениваешь мою привлекательность, да?» «Нет, вовсе нет». Она села, по-настоящему ужаснувшись тому, что он мог подумать подобное. «Я сказала, что ты красив, умен и добр. Но ведь молодые, красивые и богатые девушки обычно рассчитывают выйти замуж за титул и состояние. Я думала, что именно так всегда бывает». Нахмурившись, она с тревогой посмотрела на него. «Я тебя обидела?» «Да нет же, глупышка, конечно, нет». Улыбаясь, он погрузил пальцы в переливающийся каскад волос, обрамлявших ее лицо. «Я прекрасно знаю свои недостатки. Пожилые баронеты в стесненных обстоятельствах не очень-то котируются на брачном рынке». «Ты вовсе не пожилой». Хлоя даже засмеялась, услышав такую нелепость. Осмелев от того, что он сразу не прервал обсуждение этого вопроса, она продолжила. «Но если ты не женишься на богатой вдове, то почему мы не можем заплатить за ремонт дома моими деньгами в счет расходов за мой выход в свет? Я же должна где-то жить, пока буду искать подходящего мужа». «Очень хорошо», — ответил Хьюго. — «Что?» Хлоя отпрянула и удивленно заморгала. — «Ты только что сказал, что мы можем поехать в Лондон?» — «Пожалуй, это правильная интерпретация», — сдержанно согласился он. — «Но почему? Когда ты передумал?» — «А почему это должно тебя интересовать?» — дразнил он ее. — «Разве недостаточно того, что я сказал? Да? Да нет. Но до нынешней минуты ты даже мысли такой не допускал. Я думала, что понадобится неделя, чтобы ты смягчился». «Смягчился?» Он потянул ее на себя, и она оказалась на нем. «Ах ты, бессовестная маленькая лиса!» Ее кожа была как бархат. Тело удивительно точно вписывалось в изгибы его тела. Спустя полчаса Хлоя собралась с мыслями и вернулась к теме, которая очень волновала ее. «Как мы доберемся до Лондона? Это ведь ужасно далеко». 200 миль, — согласился он. «Мы наймем дилижанс и будем менять лошадей в дороге», — сказала она со знанием дела. «Мисс Анстей собиралась так поступить». «Да, и это напомнило мне о том, что мы должны найти тебе дуэнью», — сказал он, поднявшись повыше и облокотившись о подушке. «Ты не можешь жить в Лондоне в доме холостяка одна. Общество будет шокировано». «Но ты мой опекун». «И тем не менее тебе нужна женщина, компаньонка, которая бы сопровождала тебя на балы, помогала принимать посетителей и ходила с тобой к модисткам. Я уже думала о том, чтобы попросить мисс Анстей стать моей компаньонкой, если я буду жить отдельно, — сказала она задумчиво, обводя кончиком пальца изображение свернувшейся змеи у него на груди. Эта мысль появилась у меня, когда ты был так жесток со мной, и я ни за что не хотела оставаться здесь. Он взял ее за запястье, стараясь не показать, что ему неприятно, когда она касается знака Эдема. Я был так ужасен, что довел тебя до этого? Да. Но, к счастью, это продолжалось недолго. Я напишу мисс Анстей? Нет. Она не подойдет, — сказал он. Тебе нужна дуэнья с определенным весом в обществе. Ну, кто же тогда? Предоставь это мне. Он вскочил с постели и потянулся. Какой неприличный способ коротать время. Это замечательный способ, — возразила Хлоя. И дождь льет по-прежнему. Чем же еще заниматься в такую погоду? Хьюго насмешливо посмотрел на нее. Можно сделать массу полезных вещей и в дождливый день, девочка. Она повела плечами, но уверена, что не таких приятных. Да. Должен признать, тут ты права, — сказал он, натягивая рубашку. И когда же мы отправимся? Хлоя не торопилась покинуть его постель, зарываясь поглубже в покрывало. Как только я переговорю в банке с Чильдом, найму дилижанс и улажу все здесь. Возможно, через неделю. Так скоро? От ее расслабленной позы не осталось и следа, но Беатриче не успеет еще выходить котят. Нет, — сказал Хьюго, натягивая бриджи. Нет, нет и нет. Он подошел к постели. Я повторяю, Хлоя, нет. Я смирился с Данте, но ни за что не отправлюсь в Лондон с кошкой, шестью котятами, одноногим попугаем и совой. «Разумеется, мы не возьмем Платона», — сразу согласилась она, как будто сама мысль об этом была нелепой. «Его место здесь. К тому же его крыло почти срослось». «У меня гора с плеч», — сухо ответил он. «И тем не менее мы не возьмем с собой весь зверинец». «Я полагаю, ты будешь рад Беатриче и ее выводку, если в твоем лондонском доме столько же мышей, сколько здесь». «Нет, нет и нет. Мне еще раз повторить?» Хлоя смотрела мимо него с необъяснимым интересом, разглядывая залитое дождем окно. Спустя 7 дней два изумленных форейтера с любопытством наблюдали, как один из пассажиров деловито ставил корзину с мяукавшими котятами и птичью клетку в карету. Обитатель птичьей клетки своими обычными сочными выражениями сказал все, что он думает по поводу изменившихся обстоятельств его жизни, а потом довольно защебетал. Пестрая кошка прыгнула в дилижанс вслед за котятами и свернулась клубочком на сиденье у окна. Огромная дворняга, возбужденно лая, носилась вокруг дилижанса, распушив лохматый хвост. Хьюго проследил за тем, как привязали к дилижансу Петрарку. Он до сих пор не мог понять, когда сдался. У его подопечной был на редкость упрямый характер, и она просто игнорировала все его возражения. В эту неделю она вела себя так, как будто он и не пытался ей что-либо запрещать, и постепенно он сам стал в это верить. Но черт побери, он же запрещал. Перспектива поездки в 200 миль с этим цирком была просто ужасной. Не менее жутким представлялось и прибытие в его запущенный дом на Маунт-стрит в сопровождении этого зверинца. Беспомощно хмурясь, он слушал успокаивающие слова Хлои, размещавшей свое семейство в дилижансе. Похоже, она описывала им все прелести путешествия и ожидающие их приключения. Судя по ответу Фальстафа, на ее питомцев это не произвело особого впечатления. «Что-то не светит мне ехать с этим выводком», — пробормотал Самюэль, появившийся рядом с Хьюго. «Я уж было решил поехать верхом рядом с вами». Поскольку Самюэль был не мастер ездить верхом, и раскачивающаяся палуба корабля была ему ближе, чем покачивающаяся походка лошади, то уже сама идея поездки верхом красноречиво говорила о его настроении. «Я сожалею», — сказал Хьюго, пожимая плечами. «Не знаю, как все это произошло. Слова «нет» для нее не существует. Вот в чем ее проблема», — заявил Самюэль. «А моя в чем?» — спросил Хьюго. Самюэль изучающе взглянул на него. «Думаю, вы сами это знаете». Он обошел дилижанс и с сомнением заглянул в открытую дверь. «А мне здесь место найдется?» «Да, конечно», — сказала Хлоя. «Я сяду с Беатриче, Фальстафом и котятами, а в твоем распоряжении сиденье напротив». «А пес?» «Он сядет на пол, но, наверное, какое-то время он захочет пробежать рядом с каретой». Самюэль тяжело вздохнул и забрался внутрь. Хлоя тепло улыбнулась ему и вжалась в сиденье, будто стараясь сделаться еще меньше. «Тебе ведь достаточно места, правда?» — спросила она заботливо, когда он устроился. «Вроде да», — сказал он, сердито шмыгнув. «Но тут скоро будет такой запах». «Не будет», — возразила Хлоя, пытаясь утихомирить Данте, который с бурной радостью вскочил в карету и звонким лаем поприветствовал попутчиков. «Они очень чистые, и мы можем открыть окно». «Мне шею продует». «Ну же, Самюэль, ну не сердись, пожалуйста». Она положила ему руку на колено. Как всегда, он не смог устоять перед ее очаровательной манерой уговаривать. А вообще поездка представлялась ему полной глупостью. Он родился и вырос в Ланкашире и, за исключением службы на флоте, никогда не покидал графство. Он никогда не был в Лондоне и не стремился туда попасть. Не хотел ехать и сейчас. Он считал, что у них достаточно дел в поместье. Теперь, когда сэр Хьюго перестал пить, жизнь могла измениться бы к лучшему и стать спокойней. Но его место там, где сэр Хьюго, и сэр Хьюго считает, что необходимо изменить привычный уклад их жизни. Он прикусит язык. Хьюго вскочил на коня, и дилижанс тронулся. Он оглянулся через плечо на свой дом. Даже когда был мальчиком, он никогда не любил его и без сожаления покинул, уйдя на флот. А с тех пор, как вернулся, близость дома к Шиптону и Грэшем-Холлу всегда угнетала его, и он не думал оставаться в поместье до конца своих дней. Он жил здесь только потому, что никак не мог порвать ту фантастическую невидимую нить, которая связывала его с единственной чистой любовью в его жизни. И еще потому, что его терзало презрение к себе, а забыться, напиваясь до беспамятства, можно было в любом месте, даже здесь. Но сейчас все это оставалось позади. Перед ним стояла проблема, которую необходимо было срочно решить, а единственное решение — срочно выдать Хлою замуж. Если бы она осталась в Денхолме, подходящего мужа найти ей не удалось бы. Устроить ее жить одну было также невозможно, ведь Джаспер с его кознями очень опасен. Значит, выход один — поездка в Лондон под его присмотром. И, может быть, в Лондоне, полном развлечений, ему, наконец, удастся развеять колдовство, которым опутала их обоих Хлоя, этот миниатюрный сгусток любви. Пока не прекратится их связь, Хлоя не будет до конца свободной, чтобы следовать по пути, который избрала для нее Элизабет. Он надеялся, что она найдет друзей, увлечение, ее захватит такой вихрь светской жизни, который никогда и не снился девочке, выросшей в чопорной монастырской школе. И когда это случится, ослабнут нити, связывающие их. Что же до него, то и ему когда-то Лондон казался завораживающим кладезем чудес. Наверняка там есть еще люди из высшего общества, что помнят его. Есть и дальние родственники. Они знают о нем лишь то, что когда-то он несколько поспешно отправился воевать с Наполеоном. У него были друзья в Адмиралтействе, мужчины, готовые получать половину жалования, лишь бы не уходить с флота после окончания войны. Раньше он был очень общительным, и сейчас ничто не мешает ему снова стать прежним. Он готов окончательно расстаться с преследовавшей его долгие годы тенью конгрегации Эдема. В водовороте развлечений большого города он наверняка сможет постепенно отказаться от этой неестественной, совершенно недопустимой, даже позорной связи со своей 17-летней подопечной. А когда она будет благополучно выдана замуж и станет неуязвимой для угроз Джаспера, он сможет спокойно покинуть Англию и попытаться устроить свою жизнь на континенте. Он точно знал лишь одно и понял это не умом, а всем своим существом. Он не вынесет жизни рядом с Хлоей, когда она окажется замужем и станет недосягаемой для него. Он превратился в отшельника, страдая по Элизабет, и не хотел еще раз пройти тот же путь с ее дочерью.